35. Кристилин обрадовалась возможности сменить тему, когда Уэйд предложил приступить к ужину. Он пожарил лососевые стейки и свежие летние овощи на шампурах. Кристилин помогала их готовить. Теперь, когда они сидели на веранде, ели клубничное мороженое и наблюдали, как солнце скрывается за деревьями, она, наконец, начала расслабляться. «Добавки?» — спросил Уэйд, подняв пустую миску. «Господи, нет! В меня больше не влезет. Но, кажется, я могла бы просидеть у этого озера целую ночь. Здесь так спокойно, словно в храме без стен». «Мой дедушка построил все это собственными руками. Ему здесь очень нравилось». Кристилин закрыла глаза и сделала глубокий вздох. «Понимаю, почему. Идеальное место, чтобы забыть обо всех невзгодах. Поэтому я и приехал». Кристилин открыла глаза. «Сработало?» Уэйд пожал плечами. «Пока не ясно. Кстати, чуть не забыл. Зачем я тебя изначально позвал? Сейчас приду». Вскоре он вернулся с толстой стопкой бумаги. «Еще не закончено», — смущенно предупредил он. «У меня опустились руки примерно на 320-й странице. Понял, что-то не так. Я все распечатал, но если нужно, могу прислать электронную копию. Кстати, я собираюсь тебе заплатить. Я не ищу халявы». Кристилин с некоторым ужасом глянула на распечатанный экземпляр. В глубине души она надеялась, что Уэйд забудет. «Для первого прочтения я предпочитаю бумагу. И не глупи, денег я не возьму». «Как называется книга?» «Конец привычных вещей». Она мысленно повторила название. Мрачное, но интригующее. Немного безысходное, но это не обязательно плохо. «А завязка?» Уэйд снова уселся на стул, положил бумаги на колени и закинул ноги на перила. «Главный герой — Роберт Ванс, успешный бизнесмен, у которого вроде бы все под контролем. Он следует своему плану с 14 лет, и ничто ему не мешает. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову. Он понимает, ради счастья придется рискнуть всем. Только я никак не могу его туда привести. И, предвосхищая твой вопрос, нет, это не автобиография». Кристилин улыбнулась. «Вообще?» «Когда я начал, мне было 19. Я думал, будто все знаю». «А теперь?» «Теперь?» Уэйд отвел глаза и уставился на горизонт. «Кажется, теперь я не знаю вообще ничего. Почему все складывается определенным образом? Как работает мир?» Он пожал плечами и повернулся к ней с легкой улыбкой. «Классический случай. Хороший парень приходит последним». Пытаясь перевести разговор на менее болезненную тему, Кристилин протянула руку. «Давай рукопись. Я вникну, сделаю заметки, а потом поговорим». Уэйд уже собирался передать ей стопку бумаг, но нахмурился и замер. «Что это?» Он взял Кристилин за запястье и показал на маленькое скопление полумесяцев. «Похоже на шрамы». Кристилин отдернула руку и спрятала ее между колен. «Они и есть». «Я их раньше не замечал. Откуда они?» Кристилин пожала плечами. «Не помню. Это было давно». Уэйд промолчал, и она поднялась со стула. «Нужно держаться подальше от этих проницательных глаз журналиста». Но Уэйд последовал за ней к перилам, его силуэт появился в легких сумерках. «Все в порядке? Ты вдруг вскочила, словно я тебя смутил. Кристилин, я серьезно. Если не хочешь заниматься рукописью, я пойму». «Все в порядке». «Я в порядке», — заверила она, но не смогла посмотреть на Уэйда. «И дело не в рукописи. Просто голова идет кругом». «Ты решила, да? Открывать траст?» «Да», — она ждала, когда он спросит. «Знаю, тебе идея не нравится. Но я чувствую, так правильно». «Так дело движется?» «Я попросила юриста собрать документы. Когда он закончит, поеду разговаривать с Реттой». Уэйд снова принял загадочный вид, но Кристилин заметила, как за янтарными глазами вращаются шестеренки, оценивая все риски и вероятности. «Ты уверена, что ей под силу распоряжаться такими деньгами?» «Ей не придется ими распоряжаться. Во всяком случае, не всеми сразу. Питер оформит меня в качестве доверительного собственника, а значит, счет останется под моим контролем, за исключением ежемесячных выплат для Ретты». «Ты уверена?» «Нет, но все равно сделаю. Я должна». Он кивнул. «Понимаю. Но интонации Уэйда заставили Кристилин усомниться в искренности его слов. Однажды он сказал ей, что предпочитает чистые разрывы, когда, уходя, сжигают все мосты. И она сожгла большинство, уехала из Клир-Харбор, продала дом, открыла магазин, пустила корни в Свитвотере. Но здесь все иначе. Как можно сжечь мост, на котором стоит ребенок? Она все еще пыталась придумать ответ, когда Уэйд удивил ее, сменив тему. «Хочешь посмотреть фейерверк? Если поспешим, успеем вовремя». Кристилин глянула на часы, но было уже слишком темно. «Я думала, он в 9. Понадобится минимум 20 минут, чтобы доехать до города и найти место для парковки. А зачем нам в город? Серьезно?» Кристилин запрокинула голову. «Его правда видно отсюда?» Уэйд снова удивил, взял ее за руку и повел по ступенькам вниз с крыльца. «Пошли». «Куда мы идем?» «Туда», — он показал на озеро. «В темноте?» Уэйд забрался в каноэ и протянул Кристилин руку. «Так его видно лучше всего. Давай, все получится». Кристилин сдержала вздох. Уэйд уже сидел, положив на колени весло. «Хорошо, но если я свалюсь в воду, твою рукопись ждет не самая добрая редактура». Он тепло рассмеялся в темноте. «Рискну. Просто наклонись, как я показывал, и держись руками за обе стороны». Затаив дыхание, Кристилин сделала шаг в лодку. Новичкам не слишком легко залезать в каноэ, а уж в темноте так вообще жутковато. Наконец Кристилин опустилась на пустое сиденье и снова смогла выдохнуть. «Надеюсь, оно того стоит». «Я бы стала обманывать?» Кристилин подумала над вопросом, хоть прекрасно понимала, что он риторический, но странным образом она знала ответ. «Нет», — тихо сказала она, пытаясь рассмотреть в темноте его лицо. «Не думаю». Уэйд ничего не ответил. Он оттолкнулся и начал грести легкими, плавными, почти беззвучными движениями. Кристилин постепенно расслабилась. Она отпустила борта и подняла взгляд в темно-синее небо, пока они бесшумно скользили по поверхности. «Ладно», — нехотя признала она, — «тут неплохо». «Мы с дедушкой каждый год смотрели здесь фейерверк и метеорный поток Персеиды. Здесь меньше внешнего света, и все кажется ярче. Похоже, у вас с дедушкой сохранилось много прекрасных воспоминаний». Уэйд перестал грести, позволив каноэ дрейфовать. «Да, мы построили эту лодку вместе. У нас ушло 3 лета. Старик обращал внимание на каждую деталь, был настоящим перфекционистом. Зато 30 лет спустя мы все еще смотрим с нее фейерверк». И в ту же секунду над головой взорвались первые цветные сполохи, осветив ночное небо вспышкой красно-белого огня. В тишине раздался грохот, густой воздух завибрировал. У Кристилин перехватило дыхание, а потом опять в темноте пронеслась ракета, рассыпавшись на розовые, белые и золотые искры, которые отражались в зеркальной поверхности озера, словно бриллианты. Кристилин хотела сказать Уэйду, что он прав, и она никогда не видела такой красоты, но не успевала. Залпы продолжались один за другим, и каждый следующий оказывался ярче и больше предыдущего. Кристилин едва заметила, когда его рука накрыла ее руку. Она не сводила взгляда с неба, наслаждаясь гипнотическим пульсом цвета и звука, золотыми и серебряными искрами, что падали вокруг, словно звезды. Наконец Кристилин глянула на Уэйда, с удивлением обнаружив, что он смотрит не на небо, а на нее. «Ты не смотришь фейерверк?» «Ничего. Я вижу его в твоих глазах». Слова выбили ее из равновесия, теплые и терпкие. По представлениям Кристилин, похожие на глоток виски. Их пальцы переплелись, пульс ускорился, а над головой продолжало взрываться небо. А потом Уэйд притянул Кристилин к себе. Внутри все затрепетало. Он хотел поцеловать ее, и она решила позволить, потому что внезапно безумно захотела этого сама. Губы Уэйда мучительно медленно открылись навстречу губам Кристилин. Мягкое нападение на ее изголодавшееся чувство. Она на мгновение замерла, когда он обхватил ее руками, пораженная резкой и неосознанной реакцией тела. Кристилин почти позабыла эту часть. Поспешное смешение вздохов, столкновение тел, слабость, жажда поддаться искушению. Как легко позволить этому, чем бы оно ни было, произойти, отбросить осторожность и покориться удивительной новой боли. Безрассудная мысль и опасная. Кристилин резко подалась назад, покачнув каноэ. «Мы не можем», — выпалила она. «Я не могу». «Я думал...» — Кристилин вцепилась оцепеневшими пальцами в борта каноэ, благодарная за темноту. «Я знаю, что ты думал. Я, видимо, тоже так думала. Но я не могу». Да, она почувствовала и в какой-то момент почти сдалась. Кристилин посмотрела на опустевшее небо, где осталась лишь россыпь звезд. Фейерверк закончился, и тишина вызывала тревогу, словно внезапно стало негде спрятаться. «Прости, я не подумала». «Вообще-то я тоже. Не хочу быть типом, который пользуется уязвимостью подруги». Его слова задели Кристилин. «Ты считаешь, я уязвима?» Она почувствовала его изумление даже в темноте. «А это не так?» «Уязвимость». Кристилин не нравилось это слово. Слабое слово, беспомощное. А она не хотела ни в ком нуждаться. Но теперь появился Уэйт. Сильный, добрый, готовый подставить плечо в непростые времена. И как она не догадалась раньше. Поддалась внезапному порыву, имела глупость открыть дверь, в которую даже близко не готова войти. И к тому же чуть не разрушила дружбу. «Честно говоря, я не знаю», — наконец ответила Кристилин. «Я совершенно запуталась». «Но ты не такой тип, Уэйт. Виновата я. Ты был другом, хорошим другом. И на этом нам следует остановиться». Уэйт ничего не ответил. Взял весло и развернул лодку. Кристилин тоже сидела тихо, разглядывая его треугольные плечи, пока он вел каноэ к берегу. Она его обидела. Или, как минимум, сбила с толку. Следовало вести себя осторожнее, ради них обоих. Но она предпочла игнорировать сигналы тревоги, ведь Кристилин обратилась за помощью именно к Уэйду. Уэйд утешал ее, когда она узнала про Айрис, и всегда ее поддерживал. Но дело в его связи со Стивеном, верно? Когда они достигли берега, Уэйд поспешно вылез из каноэ и быстро подал руку. Он поднялся на крыльцо, перешагивая через две ступеньки, и исчез за стеклянными дверями, не оборачиваясь. Кристилин предпочла задержаться на улице, пытаясь прийти в себя. Когда она, наконец, вернулась в домик, на кухне было пусто. Рукопись Уэйда лежала на столешнице рядом с мисками из-под мороженого. Кристилин взяла ее и сумочку, безуспешно пытаясь подобрать слова. Она обнаружила Уэйда в гостиной. Он расставлял по местам диски. Когда Кристилин вошла, он посмотрел на нее с мрачным, непроницаемым выражением. «Почему?» «Что почему?» — растерялась Кристилин. «Почему нам следует остановиться?» Она вздохнула, гадая, как ему объяснить. «Мы должны. Я должна. Я только начинаю вставать на ноги, Уэйд, и не готова к сложностям, а они возникнут. Знаю, звучит жестко, но за всю жизнь у меня были всего одни взрослые отношения, и кончились они плохо. Мне не нужна новая неудача». «Я тоже не слишком твердо стою на ногах, Кристилин. Но между нами что-то есть. И сегодня мы оба это почувствовали. Возможно, дело просто в физическом притяжении, а может, нет. Но наши пути сходятся вновь и вновь. Может, не просто так?» Кристилин прижала рукопись к груди, словно пытаясь отгородиться от его слов. «Ты прав. Связь есть, и она реальна. Стивен. Весь нанесенный им вред. Измены, предательства, ложь. Это нас объединяет. Мой покойный муж. Но получается сеанс психотерапии, а не романтика. Мне нельзя их путать». Уэйд сложил руки на груди и нахмурился. «И что теперь?» Она бы прикоснулась к нему, если бы доверяла себе, но вместо этого лишь улыбнулась. Во всяком случае, попыталась. «Останемся друзьями, как и прежде». «Это вообще возможно? Остаться друзьями?» «Уэйд, мы просто поцеловались. Не обязательно все усложнять». «Верно», — неуверенно кивнул он. «Не будем усложнять». «Именно. Слушай, мне пора». Она подняла рукопись. «Надо читать». Он проводил ее до двери, неловко спрятав руки в карманы. «Хочу уточнить. Приглашая тебя в гости, я не планировал устраивать сцену соблазнения». «Знаю. Думаю, нам лучше сделать вид, будто ничего не произошло». Уэйд открыл дверь и посмотрел Кристилин в глаза. «Не уверен, что смогу». Она ничего не ответила и вышла на крыльцо. Слишком свежи были воспоминания о губах Уэйда. Она тоже сомневалась, что сможет.